Глава 12. Опытный хищник никогда заранее не показывает своих клыков. Третье правило волшебника или защитники паствы. Терри Гудкайнд. Джессика. «Ты такая красивая, Джесси!» Он проводит пальцами по моей щеке. Слегка касается, а у меня по всему телу мурашки. Я склоняю голову, прижимаясь к его ладони, и улыбаюсь. Всю жизнь я мечтала любить и быть любимой. И он дает мне это почувствовать. С каждым днем я все сильнее влюбляюсь в этого мужчину. Камилла видела в нем монстра. Она убедила меня, что Джейсон такой и есть. Я была с ней солидарна, пока полностью не взяла управление в свои руки. И сейчас я вижу прекрасного человека. Ками хотела сбежать, а я хочу остаться и провести с ним всю жизнь. Джейсон добр ко мне, ласков, внимателен, щедр. Вот уже 3,5 недели длится наш медовый отпуск, как он это называет. Я в раю. Ощущение, что выросли крылья. Я улыбаюсь. Постоянно улыбаюсь, такой искренней и счастливой улыбкой. Когда последний раз я была так счастлива? Никогда. В моей жизни были радостные дни, недели и даже месяцы, но чтобы вот так, это впервые. Мне никогда не было нужно много для счастья, всего лишь ощущать отдачу от человека, который мне не безразличен. А Джейсон мне не безразличен. Я пока не понимаю, что между нами, ведь я до сих пор на него работаю, но я знаю одно — я хочу быть с ним. Позволила себе расслабиться и почувствовать. Страсть, влечение, интерес, теплота, нежность, желание отдать всю себя — это переполняет меня. Я беззащитна перед ним. Верила ему свою жизнь в прямом смысле слова. Но он больше не рисовал на мне. Прошлые порезы зажили, и я снова могу носить открытую одежду. Его забота и чуткость стали для меня откровением. Джейсон Харрис может быть и таким. Он выбрал меня. Среди десятков, сотен, тысячи миллионов женщин он выбрал меня. Но почему иногда мне страшно? Так страшно. Что случилось с Джессикой Маршалл, которая ничего не боится? За страх всегда отвечала Ками. Она боялась Джейсона и презирала, но я нет. Так в чем дело? Может, я боюсь потерять его? Но прошло слишком мало времени, чтобы я успела настолько привязаться. Нет, я вру. Неважно, сколько прошло времени. Я успела. Иногда я с ужасом осознаю, что, возможно, я не просто влюбилась. Я люблю. А любовь меня пугает. Все слишком идеально. В моей жизни так быть не может. Но Джейсон день за днем доказывает мне обратное. Я попала в сказку, из которой нет выхода. И я не ищу его. Я хочу остаться здесь. Меня не смущает даже то, что Джейсон контролирует каждый мой шаг. Он объясняет это тем, что беспокоится, и я ему верю. Мне больше не нужна моя свобода. Я нашла кое-что получше. Намного лучше. Мои субботы больше не проходят в одиночестве. Еще ни разу за все время, как я заняла место Камилы, я не была наедине с собой. И я не возражаю. Мне нравится его внимание. Джейсон приручил меня лаской, прикормил страстью и полностью снял с меня ответственность. Я ни о чем не беспокоюсь, все решает он. Иногда я думаю, что это сон. Прежняя Джессика Маршалл редко позволяла что-то за нее решать, почти никогда. Но рядом с Джейсоном я меняюсь, становлюсь мягче, женственнее, счастливее. Беззаботность и гармония — вот что окутывает меня последние несколько недель. «Тебе идет это платье», — с теплотой произносит Джейсон и скользит рукой вниз, по шее, плечам, а затем очерчивает пальцем ключицы. «Спасибо», — шепчу я и снова расплываюсь в улыбке. Прекрасный день, плавно перетекающий в вечер. Вкусная еда, красивый закат и самый желанный мужчина рядом. Что еще нужно? Мы сидим на веранде прибрежного ресторанчика и целуемся у всех на виду. Голова плывет, желание спиралью закручивается внутри, и я выдыхаю Джейсону в губы. «Хочу тебя». «Тогда идем отсюда». Он улыбается и слегка сжимает мои волосы, заставляя желать его еще сильнее. «Мне нужно в дамскую комнату». «Жду здесь». Я скрываюсь в проходе, захожу в просторную светлую уборную и умываю пылающее лицо. Из зеркала на меня смотрит счастливая женщина. Неужели это я? Когда я возвращаюсь, то вижу, что Джейсон разговаривает по телефону. Мешать я не хочу, поэтому спускаюсь по ступенькам и покидаю веранду. Снимаю босоножки и с наслаждением иду вдоль побережья. Люди веселятся, прогуливаются, отдыхают. Здесь так спокойно. Не в смысле тихо, нет. Но я чувствую умиротворение. Солнце садится, окрашивая все в красные, розовые, бордовые и лиловые цвета. Это так красиво. Вот бы Джейсон был рядом. Нужно ему показать. Я оборачиваюсь и понимаю, что ресторана, в котором мы сидели, не видно. Задумалась, засмотрелась на людей и пейзаж и не заметила, как отошла настолько далеко. Ну что ж, можно считать, что прогулка удалась. Улыбаясь своим мыслям, я бреду обратно, но дойти до того ресторанчика не успеваю. Едва я огибаю спасательную будку, кто-то грубо тянет меня за руку, а в следующую секунду припечатывает к стене. Это Джейсон. И он очень зол. «Где ты была?» Цедит он мне в лицо, крепко удерживая за горло. «Гуляла?» «С кем?» «Одна!» «Джейсон, мне трудно дышать!» Он слегка ослабляет хватку, но все еще продолжает меня удерживать. «Кто был с тобой? С кем ты встречалась? Отвечай!» «Я была одна, говорю же! Просто гуляла! Ты разговаривал по телефону, я не хотела тебе мешать! Сама не заметила, как отошла далеко, задумалась! Почему ты так разозлился?» Гримаса ярости медленно сползает с его лица, и Джейсон отпускает меня. «Прости, Джесси», — виновато произносит он. «Я волновался. Сейчас не лучшее время шататься одной. Ты должна быть рядом, ясно?» «Но меня не было всего минут 15». «Джесси, милая», — ласково шепчет Джейсон и берет мои руки в свои. «Поверь, я не желаю тебе зла, и я просто волнуюсь. Если хочешь куда-то пойти, говори сначала мне, хорошо?» Эти слова заставляют напрячься больше, чем его первоначальная вспышка агрессии. Уж очень резко он переключился. А вдруг Джейсону Харрису просто-напросто удалось запудрить мне мозги? Может, он вовсе не влюблен в меня? То, как он вел себя с Камилой, это было просто ужасно. А чем я отличаюсь? По сути, я и Ками — две части одного целого. Да, мы разные, но мы заключены внутри одного тела. И то, что Джейсон так спокойно относится к моему раздвоению личности, настораживает. Он же давно понял. Джейсон знал. И даже не затрагивал эту тему в разговорах со мной. Он не спрашивал, обращалась ли я к специалисту. Ничего не спрашивал. Просто сказал: «Я очень рад твоему возвращению, Джесси». Разве это нормально? «Хорошо». Я медленно киваю, вглядываясь в его потемневшие глаза. «Извини, что заставила волноваться». Джейсон притягивает меня к себе, крепко обнимает, но я все равно не могу отделаться от зародившихся сомнений. Он шепчет комплименты, говорит, что я важна для него, потом ведет меня к машине. Всю дорогу до виллы Джейсон держит руку на моем колене. Девушкам же нравится такое, да? А что еще нравится девушкам? Да все, что он делал последние 3 с лишним недели, если не брать в расчет происшествия на пляже. Комплименты, страстный секс, подарки, внимание, много внимания, забота, ласка, походы по магазинам и ресторанам и многое-многое другое. Джейсон делал все, чтобы я чувствовала себя особенной и любимой. Любая бы запала, любая. А уж такая изголодавшаяся по любви, как Джессика Маршалл, тем более. Но искренним ли было его восхищение? Искренними ли были его слова? Искренними ли были его действия? Или это просто уловка, чтобы заманить меня в клетку, из которой не выбраться? Возможно ли, что Джейсон вообще ничего ко мне не чувствует? Возможно ли, что он притворялся? Но разве можно притворяться настолько идеально? Может, я себя накручиваю и врубаю излишнюю подозрительность, которая нахваталась у Камиллы, но что-то тут нечисто. Джейсон обращался с Ками, как свинья, а со мной был нежен. Был. Но вот буквально полчаса назад он готов был убить меня голыми руками. Джейсон хотел причинить мне вред. Я видела по его глазам. Когда я сгоряча ляпнула, что он психопат, Джейсон даже не попытался меня в этом разубедить. Почему? Потому что счел обвинения нелепыми? Или потому что я сказала правду? Если он действительно такой, то мне нужно быть очень, очень осторожной. Они ведь отличные манипуляторы. Когда они находят новую жертву, то тщательно изучают ее и обрабатывают настолько тонко и грамотно, что попасться к ним на крючок может кто угодно. Методы они могут использовать разные. Запугивание, шантаж, эмоциональные качели, сыр в мышеловке, игру в любовь. Да, они знают, как дать человеку то, что он хочет. Знают, как подсадить его на себя. Знают, как сыграть на его страхах и слабостях. Знают, как забраться ему в голову. Знают... Черт! На манипуляции страхом далеко не уедешь. А любовь... Любовь гораздо сильнее. Это чувство не поддается контролю. Человек может сделать что угодно ради любимых. Камилла бы никогда не влюбилась в Джейсона. Поэтому он так и ждал моего возвращения. Джейсон затянул меня в сказку, о которой я всегда мечтала. Он сыграл на моих слабостях. О, он в этом хорош. Он во всем хорош. Особенно в сексе и притворстве. Джейсон так правдоподобно играл влюбленного, что я купилась. Да, я не отрицаю, что, возможно, все не так. Может быть, я и правда себя накрутила. Быть может, он не притворялся вовсе. Но я должна знать наверняка. Мне больше нельзя терять голову. Пусть мне нравится с ним трахаться, но нужно быть начеку. Уйти я от него все равно не могу, но хотя бы розовые очки больше не затуманивают зрение. — Ты простила меня, Джесси? Вкратчиво спрашивает Джейсон, когда мы заходим в комнату. Киваю. Он порывается обнять меня, но я отстраняюсь и говорю, что хочу принять душ. Одна. Мне интересна реакция. Однако никакой агрессии Джейсон не проявляет. Лишь улыбается и склоняет голову в знак согласия. Я иду в ванную комнату и ощущаю тяжелый взгляд, устремленный мне в спину. Джейсон явно не рад, но не показывает этого. Оставшись одна, я раздеваюсь, захожу в душевую кабину, включаю теплую воду. Неужели я действительно снова ошиблась? Как просто меня обмануть? Я так жажду любви, так отчаянно хочу быть кому-то нужной, что теряю голову. Стоит мужчине дать мне почувствовать то, что дал мне почувствовать Джейсон. Но я же видела, каким он был с Камилой, что он делал с ней. Джейсон Харрис — нехороший человек. Он опасен. В первую очередь для меня, потому что я подпустила его слишком близко. Ками сразу поняла, что он не так прост, а я надеялась на чудо. Но ведь чудес не бывает. Верь ты в них, не верь. Я пробовала верить. Теперь доверяю лишь фактам. По крайней мере, стараюсь. Я соскучился, малышка. Его горячие ладони ложатся мне на талию. Джейсон прижимается сзади. И я понимаю, что произойдет дальше. Я даже не слышала, как он вошел сюда. А я ведь говорила, что хочу побыть одна. Он запросто нарушил мои личные границы и продолжает это делать. Но способ он выбрал приятный. Джейсон Харрис не спросил, хочу ли я, просто пришел и взял. «Джейсон!» Срывается с моих губ полустон, полувсхлип, и я откидываю голову на плечо тому, кому перестала доверять. Но я так хочу верить ему, так хочу! Я устала от ненависти и недоверия, устала быть сильной, я устала прятаться. Мне так хочется быть кому-то нужной, пусть и понарошку. Но я не могу позволить себе такую роскошь, как слепая вера. Мне нужны факты, и я их достану. А пока его пальцы, губы, язык и член действуют с таким напором и умением, что я сдаюсь и рассыпаюсь в прах. Если в аду горят вот так, то я согласна на все 9 кругов.